29. Правда ли, что половая активность людей гораздо выше, чем у других животных? Это не так. Очень высокой половой активностью обладают, например, кролики и карликовые шимпанзе. Другое дело, что у подавляющего числа млекопитающих животных, к которым относится и человек, размножение сезонное. То есть гормональная система делает зачатие вероятным в такой период года, когда родившиеся через некоторое время детеныши и кормящая их мать будут обеспечены наибольшим количеством пищи. Поскольку современные люди, живущие в так называемом цивилизованном мире, обеспечены пищей и теплом круглый год, то и размножаются они без оглядки на сезон года. Хорошего в этом мало, так как на Земле скоро наступит нехватка многих необходимых жизненных ресурсов – пищи, еды, энергии. Всемирная организация здравоохранения каким-то образом подсчитала, что в сутки на Земле люди совершают приблизительно 100 миллионов половых актов, которые приводят к началу приблизительно 1 миллиона беременностей. Однако приблизительно в 150 тысячах случаев беременность заканчивается абортом. Интересно, как ВОЗ все это выяснило?